Добрый день, дорогие читатели. Возникла идея записать диск с вопросами родителей и детей о Боге, о религии. И, потому что это очень важно, иметь правильную картину мира и ориентироваться в окружающем мире. Ну вот с этих вопросов и, пожалуй, начнем. Вопросы родителей. Как начинать рассказывать ребенку о Боге? С какого возраста? В каких образах? Чтобы ему было более понятно. Дело в том, что человек – это не просто физическое тело, как его представляет наука. И это не просто сознание, которое начинает формироваться там с момента рождения, и человек осмысленно относится к жизни, скажем, там, после совершеннолетия. Это наше научное представление о мире, которое является материалистическим и которое является только частью реальной картины мира. Человек – это существо многослойное. Сознание – это крохотная пленочка, верхушка айсберга. А есть еще такое понятие, как бессознательная, подсознательная область. Так вот, то, что мы называем подсознанием, это опыт наш прошлых жизнях, опыт наших предков, опыт вообще всего живого на Земле. Поэтому там, в нашем подсознании, колоссальная информация. И ребенок еще в утробе матери реагирует на все. Он не реагирует не только на музыку, он реагирует на наши чувства, на наши эмоции, он к ним подключается. Поэтому, если мы, ничего не объясняя о Боге, просто будем говорить ребенку, что есть Бог, который нас любит, ему можно молиться, как это ни странно, ребенок нас поймет. Он будет ориентироваться на наши чувства. Поэтому ребенку говорить можно любыми фразами, когда угодно, с момента зачатия. Но если еще более конкретно, то душа ребенка присутствует даже рядом с человеком еще до зачатия. Поэтому, воспитывая себя, мы воспитываем будущего ребенка. Чем раньше мы будем говорить ребенку о Боге, тем лучше. И не надо объяснять, мы сами до конца не поймем, кто такой Бог. Нужно объяснять, что есть Творец, который все создал. Как родители любят своих детей, так Он любит нас. Что все происходит по замыслу Всевышнего, что Бог – это любовь, что все для того, чтобы у нас любовь в душе развивалась. Мы болеем, страдаем, теряем, мучаемся для того, чтобы развивалась наша душа. Все, что получено, должно быть потеряно. Все, что родилось, должно умереть, сказано в Бхагавад-гите. Поэтому череда приобретений и потерь – это есть развитие нашей души. И когда мы мечтаем только об удовольствии и боимся каких-то неприятностей, развитие останавливается. Поэтому детям можно повторять в различных соотношениях, в различных образах, давать идею Творца, идею первопричины, идею того, что Вселенная развивается не хаотично, как ее пытаются представить, а есть замысел, есть его исполнение. И что самое главное, что то, что мы называем развитием, познанием мира, это есть познание замысла Всевышнего, это есть приближение к Богу. Поэтому, чем раньше мы начнем детям объяснять и говорить о Творце, тем лучше. Почему? Потому что есть инерция эмоций. Сначала появляется повторение какой-то ситуации. Потом это повторение входит, становится привычкой. Потом это становится чертой характера, а потом это становится судьбой. Поэтому чем раньше человеку объясняют, дают ориентацию о том, что есть Всевышний, к которому нужно обращаться, без которого душа наша не будет развиваться, что понятие любовь к Богу и благодарность – это как любовь к родителям, это очень важно. И вот формирование вот таких навыков позволяет человеку потом идти по жизни, скажем так, без ненужных страданий и мучений. Как популярно и доступно объяснить детям, насколько важно соблюдать заповеди Божьи? И что будет, если их не соблюдать? Есть две формы воспитания. Первая, которой мы до сих пор пользуемся, от которой никак не можем отойти, это воспитание насилием, страхом, угрозами, принуждениями и так далее. И в этом плане Бога часто представляют как справедливого, строгого, наказующего. Вот если не будешь выполнять то и то, Бог накажет. И ребенка приучают бояться. С одной стороны, в этом тоже есть плюсы. Когда человек чего-то боится, он будет себя сдерживать. Не будет того, что сейчас происходит на Западе у всех детей, полная, так сказать, вседозволенность. Но там, где страх, там уходит любовь, об этом еще в Библии сказано. Поэтому, когда воспитание идет не на принуждении, а на мотивации, когда ребенку говорят, что Бог любящий, что Бог помогает, что Бог дает нам все для развития, то это более высокий аспект. В принципе, кнутом и пряником воспитывается человек. Какие-то элементы того, что если человек неправильно себя ведет, то он получит воздаяние, должны быть освящены. То есть, если ты ненавидишь, если ты долго, сильно обижаешься, если ты всех обманываешь или воруешь, присваиваешь себе чужое, то у тебя будут проблемы, это объективный закон. То есть, почему Бог наказывает таких людей? Чтобы спасти их душу. Потому что неправильное поведение, агрессивность по отношению к другим, жадность, зависть, потребительство – это все портит нашу душу. А наша душа божественная по сути. И Бог заботится о нашей душе и спасает нас через болезни, наказания, неприятности. Вот общая логика. То есть нельзя впадать в крайности, когда Бог только строгий и наказующий, или когда Боженька только добрый, сидит на облаке, дарит конфеты, любит нас, а все плохое от дьявола. Вот эти примитивные языческие представления, они никогда не дадут точной картины мира и не сформируют правильный характер ребенка. Характер формируется в диалектическом единстве противоположностей. То есть человек должен понимать, что есть развитие, есть цели, есть удовольствие и есть наши ошибки, за которые мы должны ответить. Это нормально. Поэтому детям нужно объяснять, что Бог в первую очередь – это любовь, что наша душа, в Библии сказано, что Бог вдохнул душу в человека. То есть наша душа по сути бессмертна, мы вечны по своей сути. Что наша душа состоит как бы из двух половинок, одна обращена к Богу, а вторая – ко всему этому миру. И вот когда душа начинает привязываться к этому миру и забывает о Боге, она утрачивает божественную любовь, утрачивает силы, энергию, и начинаются болезни. То есть, с одной стороны, как бы Бог наказывает, а с другой стороны, можно сказать, что просто когда человек отворачивается от Бога, у него теряется, так сказать, жизненная сила, и начинаются после этого проблемы. И по здоровью, и по судьбе. В Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. То есть человек злой, а злым кто бывает? Жадный, завистливый. Тот, для кого, так сказать, любовь на втором месте, на третьем, а деньги, еда, он сам на первом месте. Вот такие люди, они начинают неправильно себя вести, агрессивно по отношению к другим, и в конечном счете их душа закрывается от Бога, утрачивает силы и начинает болеть и умирать, и они, и их потомки. Так что здесь можно говорить о божественном наказании, как воспитании, и параллельно давать понимание того, что есть законы развития души. Ведь раньше считали, что планеты вращает Бог чуть ли не собственноручно. Потом открыли законы вращения планет. Но это не означает, что воля Бога исчезла. весь мир управляется по божественной воле. И одновременно есть законы, которые мы можем изучать. Так вот, законы развития души, они, их можно назвать законами кармы, законами причины и следствия. И вот ребенок должен понимать, что есть определенные правила жизни, правила, по которым душа идет сначала, а тело потом, интересы. Если человек едет на машине и неправильно ведет себя, крутит руль, он может улететь в кювет и погибнуть. На дороге жизни то же самое, нужно знать правила жизни, запрещающие знаки, предписывающие знаки, и дорогу, по которой мы едем, куда она идет и куда мы едем. Поэтому ребенку нужно объяснять, что есть правила жизни, и тот, кто их соблюдает, он дольше живет, у него душа более счастлива, у него здоровые дети, у него благополучие. Это не гарантирует правильное внутреннее состояние всех благ. Но тем не менее, связь такая есть. То есть у человека, у которого в душе есть любовь, есть правильное отношение к миру, этот человек будет более успешным и более здоровым. Это объективный факт, и об этом можно ребенку говорить. Когда детям лучше начинать молиться? И кому лучше детям выбрать религиозные наставники? Дело в том, что молитва – это возможность общения с Богом. Перед молитвой нужно от всего отрешиться, всех простить, не переедать. И отрешиться и от своих поверхностных желаний. Если ребенок просто будет произносить слова, не задумываясь ни о чем, то эта молитва может стать чистой формальностью. И это будет хуже, чем отсутствие молитвы. Поэтому все ритуалы, в том числе и молитва, лучше делать, скажем так, не часто, и к ним нужно относиться ответственно. Скажем так, нужно объяснить ребенку, что у Бога можно просить чего-то. Но поскольку у человека есть душа, то в первую очередь, если просить, то нужно просить о душе. О том, чтобы характер был лучше, чтобы были добрее, чтобы не завидовали, не жадничали, чтобы умели заботиться о других, чтобы умели любить себя и о себе заботиться, чтобы были внутренне свободными. То есть главная идея обращения к Богу – это спасение нашей души. А потом уже конфетки, успехи и прочее, и прочее. Но кроме просьб, мы обращаемся к Богу для того, чтобы ощутить единство с Ним, ощутить любовь и благодарность. Вот это главное. Если просьба выходит на первое место – это потребительство. И незаметно молитва может превратиться в оккультизм, магический обряд, заклинание. Поэтому, скажем так, помолиться и поблагодарить за то, что Бог дал нам жизнь, за то, что Он помогает нам развиваться и ощутить любовь в душе, я думаю, вот это главное направление должно быть и у ребенка в молитве. А про просьбу лучше сначала забыть. А духовный наставник, ну, если он есть, то, в принципе, в любом возрасте ребенка можно, скажем так, к этому присоединить. Начиная с 2 лет, ребенок уже прекрасно ориентируется в окружающем мире, жадно впитывает информацию. Но еще раз хочу сказать, что лучше чаще повторять о том, что Бог – любовь, о том, что нужно уметь прощать, что нужно уметь заботиться, жертвовать, чем просто соблюдать ритуалы, в которых ребенок не всегда все понимает, и которые могут быть очень быстро превращены в чистую формальность. Для ребенка главное чувство, ощущение. Если этого чувства нет, а идет только форма одна, он очень быстро утрачивает интерес к этому. Поэтому если мы ребенка заставляем что-то делать, а он не чувствует нужности этого, то мы дискредитируем саму идею того, что мы ему предлагаем делать. Как обосновать, чтобы у ребенка была приоритетность Бога в душе? Но если Бог есть любовь, то мы должны понимать, что Всевышний – это любовь, это высшая мудрость, это высшая сила, высшая справедливость. Бог видит все, Он всепроникающий, Он всем управляет. Значит, если Божественная воля присутствует каждую долю секунды в окружающем мире, то мы на нее должны реагировать чувством любви. Если Бог есть любовь, мы должны отвечать Ему любовью. И одновременно у нас есть наши человеческие заботы и потребности, которые мы реализуем в своей жизни. Наши желания, наши мечты, цели, которые связаны с телом, с жизнью. И это тоже нормально. Вот Христос говорил: «Оставьте Богу богов, а кесарю кесарево». То есть наша душа должна реагировать на мир в первую очередь чувством любви, а во втором это уже наши инстинкты. Это инстинкт развития, сохранения жизни, продолжения и все остальное. Поэтому ребенку нужно объяснить, что человек – существо двойственное, он божественен по сути, и он, так сказать, материален по форме. Поэтому в душе, которая общается с Богом, в первую очередь должно быть чувство любви на все и принятие всего. А уже в нашем сознании мы реагируем на мир, так сказать, в зависимости от ситуации, жестко или мягко. И когда ребенок понимает, что можно одновременно жить в двух режимах, которые внешне противоречат друг другу, тогда ему легче будет ощутить сразу две эмоции, как актеру в театре. То есть актер всегда радуется, когда он на сцене, какую бы роль он ни играл. А снаружи он по роли, по ситуации испытывает различные чувства. И вот это диалектическое соединение, это и есть развитие, это и есть творчество. То же самое нужно сказать ребенку. Твоя душа по своей сути божественна, она едина с Богом. Поэтому внутри, на мир, ты должен реагировать чувством любви, благодарности и смирения. А снаружи с людьми, общаясь, он уже, скажем так, по ситуации. Но даже если человек, скажем, плохо к тебе относится, это не означает, что ему нужно мстить, обижаться и прочее. Его нужно воспитывать, его нужно менять. И если мы ему улыбаемся, если мы добродушны даже тогда, когда человек, скажем, агрессивен по отношению к нам, он будет меняться. Поэтому если чувство любви идет первым, то тогда все остальные чувства становятся красивее, мягче, и тогда легче воспитывать и себя, и других. А если сначала идет обида, претензии или упреки, то чувство любви уходит, и вот это все превращается потом в болезни и проблемы. Поэтому очень важно ощущать присутствие Божественной воли, и если Бог есть любовь, то реагировать на окружающий мир, в первую очередь, любовью, благодарностью, видя во всем проявление Божественной воли, а потом уже человеческое. Теперь вопросы от детей. Кто такой Бог? Где Он живет? Он всегда наблюдает за мной? Ну вот мы видим человека. Мы видим его руки, ноги, голову. Он общается с нами. Тело мы его видим, но его сознание мы не видим. А его души не видим подавно. Но без сознания, без души человек превратится в овощ. Главное в человеке – это его душа. Его душа, его чувства формируют мысли, сознание. И все это одухотворяет и оживляет наше тело. Поэтому реально увидеть человека на самом деле мы не можем. Потому что человек – это душа. Тело периодически рассыпается со смертью, а душа продолжает жить. И те, кто испытали посмертный опыт, они видели, что тело уже перестало функционировать. Они смотрели на себя со стороны, но у них все сохранялось. Видение мира, чувства, эмоции. Значит, что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек – это душа, а его тело – это как бы пиджак. Но увидеть душу мы не можем. Для этого нужно внутреннее, совершенно другое зрение, другая реальность. Поэтому мы воспринимаем человека по его физическому телу. И, соответственно, мы, глядя на окружающий мир и глядя на себя, пытаемся представить мир таким же. И мы представляем, что Бог – это дедушка пожилой, который управляет миром. И вот в этом наша ошибка. Не надо персонифицировать Бога. То есть не нужно представлять Бога в образе человека. Всевышний – это как бы душа Вселенной. Он, его энергия разлита во всем. Она проникает повсюду, и она управляет миром каждую долю секунды. Но увидеть Творца, вот как человека, просто невозможно. Поэтому, скажем так, согласно многим религиям, Творец может явиться в образе человека и что-то говорить. Но это совершенно не означает, что он – это человек. И вот в Бхагавад-гите, можно сказать, Библии индийской, там, когда Кришна, Арджуна спрашивает Кришну, единого Всевышнего Бога, о том, можно ли тебя увидеть, каков ты в реальности, тот говорит, что увидеть меня невозможно. Но я тебе дам другое видение, которым ты увидишь. И вдруг вот этот герой Арджуна с ужасом видит что-то невероятное, из чего все рождается. Все люди, все планеты и прочее. Поэтому, скажем так, Всевышний создал всю Вселенную. Все, что мы видим вокруг, это часть Всевышнего, это проявление Его. И мы тоже Его проявление в конечном счете. И увидеть Всевышнего невозможно. И понять до конца Его невозможно. Но как есть в теле душа, которая все управляет, так и в нашей Вселенной есть Всевышний, который управляет всем. Все знает, все, что у нас будет, у него уже произошло. И Всевышний, вот как есть клетки в организме, и каждая клетка взаимодействует с организмом, скажем так, с его центральным «я», так же и мы все, все живое, являемся частью Всевышнего и общаемся с Ним. Но при этом представить образ Всевышнего нам можно только приблизительно, в образе. Условно скажем так, Всевышний – это душа Вселенной. Все ли верят в Бога? Все. Просто человек как матрешка, существо многослойное. Есть физическое тело, есть духовное тело, которое связано с нашим подсознанием, с нашей душой. И поскольку Всевышний каждую долю секунды дает любовь и энергию всей Вселенной, а наша душа без этой любви и без этой энергии не может жить, она угасает, если эта энергия начинает уходить. Поэтому любовь к Богу подсознательная – это условие нашего выживания. А вот на уровне сознания, где мы как бы отделены от Всевышнего, мы его не видим и не чувствуем. У нас есть своя личная воля, свои интересы. И вот здесь человек может считать себя атеистом, может быть верующим. И как бы это вроде нормально. Есть даже такое выражение – вера очищается атеизмом. Очень часто наше представление о Боге и понятие веры, оно искажается нашим несовершенством и начинает уводить нас в сторону. И вот тогда атеисты, которые критикуют верующих, они по сути дела, помогает вернуться к Богу. И вот это взаимодействие атеистов и верующих, оно в конечном счете, можно сказать, очищает религию. Поэтому дело не в том, что один верит в Бога, а другой нет. Как правило, атеисты – это те, кто видит несовершенство священников или религиозных понятий, критически к ним относятся, идут в противофазе. Давно замечено, что на корабле во время шторма все верующие, 100%. До шторма 30% атеистов, 30% верующих и 40% сомневающихся. Во время шторма верят все. То есть, когда идет угроза жизни, когда сознание начинает готовиться к выключению, тогда открывается подсознание, душа, где все верующие. Поэтому нужно понять простую вещь. Если мы внутри реально утрачиваем веру в Бога, мы умираем. Поэтому, если мы снаружи стараемся быть верующими, а быть верующим – это не просто ходить в храм и поклоны отбивать. Быть верующим – это соблюдать заповеди, сохранять любовь в душе, правильно относиться к людям, внутренне уметь принимать божественную волю. Вот если человек не только внутри, но и снаружи это делает, то он гармоничен. То, что мы часто делаем снаружи, потом проходит внутрь и становится нашим внутренним состоянием. Поэтому если человек долгое время будет атеистом, то его вот это неприятие божественной воли уйдет в подсознание, и вот тогда он быстро начнет умирать, потому что там это непозволительно. Но в принципе, если взять статистику по всему миру, не за 5-10 лет, а за столетия, то есть совершенно четкие факты. Верующие люди имеют в среднем 3-5 детей, а атеисты 1-2, то есть это вымирание, когда нет больше 3 детей. Верующие люди живут дольше, верующие люди имеют более добродушный характер, и в самых сложных, тяжелых условиях выживают именно верующие. А атеисты, так сказать, умирают первыми. Поэтому чисто фактически, если проанализировать опыт, скажем так, всех людей, то мы понимаем, что быть верующим, но не внешне, не по форме, не фанатичным верующим, а быть верующим в плане сохранения любви к Богу, соблюдения заповедей, это, можно сказать, законы выживания. Для чего Бог создал людей? Для чего Бог создал людей и вообще всю Вселенную, мы до конца, наверное, не сможем сказать. Замыслы Всевышнего нам сложно понять. Но Вселенная рождена, она развивается, она существует. И если взять главные священные книги, то там есть понятие «Вселенная рождена Всевышним», она приближается к Всевышнему, уподобляется Ему и потом возвращается к Нему. В Него. В индийской философии это называется «вдох и выдох Брахмы». И вот этот цикл рождения, развития и возвращения назад, этот цикл повторяется во всех фазах любого процесса во всей Вселенной. Поэтому, наверное, Творец создал всю Вселенную для того, чтобы все, что в ней присутствует, было счастливым, развивалось, приближалось к Всевышнему и затем вернулось в Него. Почему Бог живет на небесах, а не на земле? Дело в том, что религия, вот Отче наш начинается, Отче наш сущий на небесах. В чем здесь дело? Дело в том, что языческая религия, которая является достаточно примитивной, и в которой потребности человека и его эго стоит на первом месте, языческая религия, так сказать, считала, что духи, боги, они находятся на земле. И вот идолов делали, ставили, им поклонялись в расчете на то, что их защитят, от чего-то избавят и так далее, исполнят их пожелания. Поэтому для того, чтобы не было искаженных представлений о едином Творце, нужно понимать, что он не вот только на земле, что он не человек, который, не уподоблять его человеку, который всем управляет. Всевышний за пределами всего. Всевышний на небесах и Всевышний на земле. Но в первую очередь нужно понять, что его место, территория, где он находится, это не вот здесь, в сквере или где-то. Это как раз язычество, которое по образу и подобию человека пытается представить Бога. Всевышний во всей Вселенной. Он и в нас внутри, он снаружи, он в космосе, и он за пределами и космоса, и видимого, и невидимого миров. Поэтому, когда мы говорим о Боге, мы должны понять, что он всепроникающий, он находится везде, он абсолютен. А религиозная традиция говорит о том, что он живет на небесах для того, чтобы мы не, так сказать, не опускали на землю и не превращали его в языческий идол. Почему Бог помогает некоторым людям, а некоторым нет? Ну, скажем так, если человек, который хочет чего-то добиться, делает это добродушно, скажем, я хочу построить дачу, мне на это нужны деньги. И я работаю, добываю деньги, выстраиваю дачу, и я делаю это с радостью, я не молюсь на свою дачу, для меня главная душа, главное мои красивые чувства, для меня стратегические, скажем так, задачи на первом месте, а тактические на втором. То есть дача – это удовольствие для моего тела. Это очень хорошо, но это не главное в жизни. А вот у другого человека, скажем, вот он строит дачу, и для него это на какое-то время становится абсолютной ценностью. Он только о ней думает, он о ней мечтает, он боится, так сказать, ее потерять. Он начинает завидовать тем, у кого дача лучше. Он начинает ненавидеть того, кто, скажем так, прошел по его участку или что-то сделал не так. Он переживает от того, что у него мало денег, не хватает на дачу. И чем больше он будет делать дачу целью и смыслом жизни, тем больше у него будет жадности, зависти. И такому человеку, чтобы он не повредил своей душе, будут мешать эту дачу построить. Потому что когда он ее построит, он совсем забудет и о Боге, и о душе, и о любви. Для него вот Бог, это его дача. Поэтому, когда для человека на первом месте любовь к Богу, когда для него на первом месте душа, а потом уже все его интересы человеческие, тогда он никогда душой не прирастет к материальным духовным ценностям. Тогда он не будет завистливым, жадным, трусливым. И у него будет все получаться. Поэтому первая заповедь гласит «Возлюби Бога превыше всего», а вторая «Не сотворись, как у мира». Вот тот человек, который считает главной целью деньги или благополучие, или даже семью, забывая о Боге, вот у того будут проблемы. И с семьей, и с деньгами, и с благополучием. Поэтому нужно соблюдать правильные приоритеты, помогать воспитывать все правильные черты характера, и тогда все будет складываться удачно. Добрый ли Бог? И почему Бог не исполняет мои желания? Бог добрый, только его доброта имеет высший смысл. Он добрый для нашей души. Есть восточное выражение «бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться». Мы видим один мир, а на самом деле мир несколько другой. Мы видим причинно-следственные связи на очень узком промежутке времени. Поэтому мне кажется, что вот если я сегодня, скажем так, получу много денег, куплю путевку и куда-то поеду, то это огромное счастье. И я молюсь и прошу Бога, чтобы мне, так сказать, дали денег, чтобы я сумел деньги заработать и поехать по путевке куда-то. Туда, куда я поеду, там могут быть теракты, и я там могу погибнуть. И мое желание Всевышний не исполняет. Но я-то не знаю будущего, а Он знает. И вот для того, чтобы спасти меня, мне не дают денег, у меня идут какие-то потери, потом меня даже обворовывают. Я начинаю обижаться, говорить, Бог не выполняет мои желания, Бог несправедлив, хотя деньги заработал, но они почему-то исчезли. А мы просто не знаем нашего будущего. Мы не знаем замысла Всевышнего. Все делается для того, чтобы наша душа имела любовь, развивалась и познавала мир. И вот если мы в этом плане будем рассматривать на то, что с нами происходит, то мы поймем, что Бог и добр, и справедлив. А если для нас главное, скажем, наше тело, то у нас постоянно будут проблемы, чтобы мы не повредили душе поклонением своему телу. То есть, если мы имеем неправильное мировоззрение, неправильные чувства и неправильно выстраиваем свою линию жизни, то возникает куча проблем и болезней, и потерь, которые мы считаем жестокостью со стороны судьбы или Всевышнего. А это есть на самом деле спасение. Что Бог делает со злыми людьми? В Библии сказано, у злого человека нет будущего. Можно даже так сказать. Бог любит всех, всем дает возможности. Злые люди, утрачивая стремление к Богу, начинают поклоняться чему-то и становятся еще злее. Что такое злость? Это жадность, это зависть, это агрессивность, когда, скажем, человек идет не так, как я себя хочу. То есть злой человек – это человек, душа которого идет не к Богу, а к поклонению себе, своим желаниям, своему благополучию, деньгам и прочее. И чем больше он начинает поклоняться своему человеческому «я», тем злее он становится. И если он свою злость еще закрепляет поступками, то его душа внутренне отворачивается от Бога, утрачивает тонкую энергию любви, и у этого человека начинают умирать потомки, которые еще не появились. У него разваливается судьба в будущем, то есть он теряет свое будущее. Он в настоящем, может быть, еще хорошо себя чувствует, а будущего у него уже нет. Поэтому можно сказать так, злой человек сам себя наказывает. Но можно это и попадать так, что Всевышний дает наказание, наказание, наказ, это воспитание злым людям для того, чтобы они исправились и восстановили правильную систему приоритетов, и заботились о своем характере и правильном поведении. Кто такие святые? Ну, святой от слова свет. Свет – это любовь души, энергия. То есть святой – это тот, для кого четко, как говорится, навсегда главной целью стало не деньги, не карьера, не успех, не дача, машина, квартира, а внутреннее состояние его души. Тот, кто заботится не о спасении своей дачи и постройки, а о спасении своей души. И чувствуя, что, скажем так, ему мешает увлечение какими-то делами, он от них отказывается, чтобы его душа внутренне не привязалась и была свободной. Конечно, можно иметь и машину, и дачу, и квартиру, и быть при этом человеком и нравственным, и любящим, и даже святым. Но, как правило, это достаточно сложная задача, и часто святые как раз ограничивали себя в своих желаниях, еда, секс, работа, честолюбие, деньги, и молились для того, чтобы их душа не привязывалась к этому миру и была обращена к Богу. И вот после этого у них, скажем так, реально начинались изменения, у них в душе появлялась любовь, и даже когда люди приходили к ним общаться, им, этим людям это очень помогало, потому что человек, который идет в правильном направлении, он может помочь другим. То есть нужно работать, нужно зарабатывать деньги, нужно рожать и воспитывать детей, и часто человек, увлекаясь всеми этими делами, забывает о своей душе и о Боге. И поэтому всегда были люди, которые отказывались от семьи, от детей, от работы для того, чтобы все свои силы направить на единение с Богом, на молитву и на приведение души в порядок. Одни поддерживали других. Это нормальный путь. Но сейчас наступает то время, когда у нас больше возможностей. И каждый человек, исполняя свои обязанности, должен постоянно думать о душе и приводить ее в порядок. И заботиться о том, чтобы в душе была всегда любовь. Пока в душе есть любовь, можно говорить о святости. Уходит любовь или начинает зависеть от чего-то, когда я тебя люблю за что-то, о святости уже говорить не приходится. Поэтому святой – это тот человек, для кого Бог и любовь прочно стали на первое место. Сколько лет Богу? Все, что родилось, сказано в священных текстах, должно умереть. Поэтому мы привыкли к тому, что любое событие, любой человек, любое живое существо имеет свой отрезок времени жизни и свой возраст, который рано или поздно заканчивается. Но Всевышний, поскольку Он создал время и всю Вселенную, а создавал он ее тогда, когда еще времени и Вселенной не было, то можно говорить о том, что Всевышний возраста не имеет. Он был до того, как появилось все, он будет после того, как все исчезнет. Поэтому говорить о возрасте Всевышнего смысла не имеет. Что Бог сделает с нами после смерти? Ну, представьте, дерево с листиками. Вот листик, он чувствует себя листиком, он индивидуальность. Но отойдите немножко подальше, вы уже листика не увидите, вы увидите веточку с листьями. То есть это уже не листик, а это ветка с листьями. Отойдите еще подальше, и вы увидите ствол и крону дерева. Вот так же человек. Наше тело – это как листик. Наше истинное «я» больше нашего тела. И оно продолжает существовать тогда, когда наше тело рассыпается. Листик упадает, падает с дерева, ветка-то остается. Поэтому после нашей физической смерти наша душа сохраняется, она переходит в загробный мир, и там тоже есть свои определенные циклы развития. И, так сказать, Всевышний определил законы, по которым развивается душа. Чем душа более чистая, безгрешная, скажем так, и больше у нее любви, тем на более высокие тонкие планы она поднимается. И потом, когда человек рождается заново, у него в жизни больше возможностей, у него лучше судьба уже предопределена, и он, можно так сказать, с рождения счастливый человек. Поэтому есть воля Всевышнего, есть законы, через которые Всевышний управляет миром. Так вот, после смерти мы попадаем в различные, скажем так, слои загробного мира, которые связаны с нашим внутренним состоянием. Если человек много грешил, если он агрессивен внутренне, то он не попадает в тонкие планы, он как бы его не пускает в дом, он будет в предбаннике, в дальше холла его не пустят. А те, кто более, у которых душа чище и добрее, их пускают уже в дом и проводят лучшее помещение. Поэтому наше состояние нашей души в загробном мире, оно в значительной степени связано с опытом и нашим поведением в этом мире. Когда я произношу молитву, Бог слышит меня? Бог нас всегда слышит, потому что Он абсолютен и Он всепроникающий. Может ли Бог изменить нашу жизнь? Дело в том, что Бог создал нашу жизнь, Он ее поддерживает каждую долю секунды. И Он может все. Вот есть в индуизме и в исламе понятие 99 имен Бога. То есть вот эти 99 имен, что такое имя? Это отражение того, что делает человек. 99 имен Бога означает, что Он может все делать. Он и всемогущий, и мудрейший, и вечный, и всепроникающий, строгий, любящий, наказывающий и так далее. И вот когда мы это понимаем, тогда нам легче правильно относиться к миру. Есть ли у Бога помощники? Когда общество, забывая о Боге, начинает поклоняться деньгам, благополучию, телу, то это общество обречено на смерть. И таким людям часто Бог посылает пророков, которые начинают объяснять, что происходит, что надо делать и чего не надо. Поэтому есть проводники божественной воли, их называют пророками, мессиями, или иногда это просто человек святой, который начинает говорить о том, что будет и что надо делать. И это нормально, и всю историю нашей цивилизации мы таких людей наблюдаем. Поэтому воля Всевышнего реализуется через души существ, которые обитают на тонких планах, через души ангелов и через души тех людей, которые находятся здесь. Почему Бог не сделал всех добрыми и умными? Дело в том, что у каждого человека своя задача, которую он должен решить и что-то преодолеть. И Бог нас всех сделал добрыми и умными по своей сути. А вот снаружи, если кто-то задачу свою не решает, то дальше начинаются у него проблемы. Все равно он рано или поздно ее решит, эту задачу. Рано или поздно все мы преодолеем трудности все и научимся быть гармоничными. Но наше несовершенство – это есть развитие. Если бы мы были абсолютно совершенны, то зачем тогда развиваться? Тогда и рождаться не надо. Поэтому вот все проблемы, все несовершенства каждого человека – это толчок его к развитию. В этой жизни ты выполнил определенную задачу, в следующей жизни тебе дают более тяжелую. Не справился, забыл о том, что любовь должна быть в душе. Начинается проблема сначала с душой, с характером, потом неправильное поведение, потом болезни, несчастье, смерть и прочее. И это школа жизни. И вот священные книги как раз объясняют, как себя правильно вести, как соблюдать заповеди и какие должны быть главные цели. Они помогают людям, каждому решить свою индивидуальную задачу, развиваться и приближаться к Богу. Поэтому разнообразие мира, оно является, как бы уже, оно продумано Всевышним. Он нас сделал разными для того, чтобы мы и помогали друг другу, и видели свое отражение в другом. Потому что в каждом из нас есть и добрый человек, и злой человек. И мы должны, преодолевая в себе наши недостатки, помогать это делать другим. Почему Бог создал именно Адама и Еву? Адам и Ева – это образы. Бог не создавал человека как такового. Жизнь – это эволюция, с одной стороны. То есть клетки объединяются, развиваются, появляются рыбы, потом млекопитающие. Возьмите эмбрион человека. Сначала жабры, потом хвостик. То есть повторение циклов развития природы. И здесь Дарвин совершенно прав. Но другое дело, что образ человека, он как бы уже был предопределен. То есть эволюция идет на физическом плане снизу вверх, одновременно есть эволюция другая. Божественная энергия приходит, которая уже будущее известна, из будущего в настоящее, и начинает формироваться по Божьему замыслу, скажем, что-то новое. То есть если бы не было божественного замысла, мы бы, вероятно, так обезьянами бы и остались. Но по божественному замыслу возникает ситуация, в которой обезьяна постепенно трансформируется и превращается в человека. Поэтому здесь права наука, которая говорит об эволюции, и права религия, которая говорит о божественном замысле. Поэтому... Какой вопрос? Почему Бог не сделал всех добрыми и умными? Это следующий. Почему Бог создал именно Адама и Еву? Так вот, Адама и Еву. Адам и Ева – это образ, женское и мужское начало. Адам и Ева – это образ человека диалектического, в котором есть мужское духовное начало и женское материальное. И вот соединение этих двух моментов, женского и материального, они дают развитие и дают правильное отношение к миру. О том, что Адам и Ева согрешили, суть этого образа в том, что когда для нас воля Всевышнего, любовь к Нему на первом месте, то тогда мы развиваемся гармонично, мы не грешим. А если для нас наши интересы тела, интересы наши человеческие выходят на первое место, то мы совершаем грех, за который расплачиваемся. Поэтому на самом деле, я думаю, что Адама и Евы не было, а есть просто тенденция, которая описывается через вот такую вот притчу об Адаме и Еве, о первородном грехе, о том, что в каждом человеке заложена как бы тенденция выбора, что для меня важнее. Сначала любовь к Богу или любовь к этому миру, к моей жизни, к моим желаниям. Если для меня любовь к Богу на первом месте, то я тогда не буду рабом своих желаний, своей жизни и любых ценностей. А если для меня главное – это деньги, я начинаю сходить с ума по деньгам. Если для меня главное – любимый человек, я начинаю его безумно ревновать. Если для меня главное – власть и благополучие, я готов убить кого угодно ради сохранения этой власти и для того, чтобы добиться благополучия. Поэтому правильная система приоритетов, она позволяет человеку правильно ориентироваться в мире и просто выживать. И вот притча об Адаме и Еве, она как раз дает как бы нам правильную ориентацию в мире, что мы должны постоянно в себе преодолевать первородный грех, как тенденцию поставить человеческое на первое место, а божественное на второе. То есть сначала поставить наше желание как главная цель, а потом любовь. А должно быть на самом деле сначала любовь, ощущение присутствия Божественной воли, а потом наши человеческие потребности. Почему Бог не хочет, чтобы мы Его видели? Ну, что хочет Бог и что не хочет, мы не знаем. Просто, если мы видим Всевышнего, то мы можем, наверное, сойти с ума, мы не сможем переварить такое, скажем так, количество знаний, которые он себе несет. Ведь он же абсолютное знание имеет. Он знает полностью все, что происходит во Вселенной. А любые знания, они в определенной степени влияют на наше физическое состояние, меняют нашу структуру. Поэтому большим количеством информации можно просто человека убить. И не случайно в Ветхом Завете сказано, что встреча с Богом, и Бог просто как сияние появляется, чтобы человек не вошел в тесный контакт. Встреча с Богом может быть только у тех людей, которые не грешили, которые не прикасались к женам несколько дней, то есть которые отрешились от всего человечества. Вот эти люди могут почувствовать Всевышнего. А когда человек злится, обижается, переедает, когда его душа привязана к этому миру, то при общении с Богом его душа будет отрываться от этого мира, и человек может просто умереть. Поэтому для абсолютного большинства реальный контакт с Богом смертелен. И поэтому только отдельные люди, просветленные, святые, мессии, пророки, чувствовали усиленный контакт с Всевышним и получали от Него знания и, скажем, указания, и при этом оставались живыми. Меня часто спрашивают, вот Бог, Он существует, существует ли дьявол или нет? Хочу сказать, что сразу, чтобы было понятно, дьявола нет. Он не существовал и не существует, это образ. Есть тенденция дьяволизма, скажем так, когда человек отворачивается от Бога, когда он начинает привязываться к ценностям мира, когда он становится все более жадным, завистливым, когда он себя ставит на первое место, вот тогда у него появляется пренебрежение к Богу, его душа начинает перерождаться. И вот тогда мы видим тенденции дьяволизма. И такой человек считает, что дьявол есть, и он начинает этому дьяволу поклоняться. Но на самом деле дьявола как такового нет и быть не может. Нужно просто правильно понять, что вот эта вот внутренняя тенденция презирать всех, ставить себя на первое место, пытаться управлять всем миром без любви, а исходя из своих эгоистических интересов, это просто результат того, что ослабляется любовь и вера, и начинается перерождение нашей личности. И вот эта вот тенденция перерождения, ее условно можно назвать дьяволом, хотя на самом деле это всего лишь навсего тенденция. И вот усиливаем ли мы ее или ослабляем, это выбор каждого из нас. У каждого из нас в душе есть тенденции победы над грехом и, наоборот, проигрыша. От нас многое зависит. Я попытался сейчас ответить на вопросы, самые простые. Но самые простые вопросы – это самые тяжелые вопросы. Я не сумел ответить коротко, емко, образно, но я думаю, мы продолжим цикл наших бесед на эту тему. И где я буду более образно, коротко давать представление о самых главных, скажем так, о законах бытия и об окружающем мире. Вот, допустим, такой образ сравнения. Что такое человек? Мы привыкли считать, что человек – это только физическое тело. Так наука нам подает. А вот теперь смотрите. В Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему. А Бог троичен. Он как бы за пределами всего, он невидим, и он реализуется в видимом плане. Все это проявление Всевышнего, весь мир. Так вот, человек также троичен, как Всевышний. Как это понимать? А понимать очень просто. У человека есть душа, есть дух, есть тело. Мы видим только тело. Вот сравним образно с водой человека. Вот есть лед, есть вода, есть пар. Это все вода. Это три состояния воды. Твердое, жидкое и газообразное. Причем, что интересно, что меньше всего энергии имеет лед. Когда энергия понижается до минимума, тогда появляется лед. Немножечко подбавим энергии, появится вода. Еще больше энергии, вода превратится в пар. Вот так же и человек. Его душа не видна, как пар, но она имеет самую мощную энергию. Его дух тоже не виден, но он тоже имеет огромные возможности. А его тело вроде бы видимо, осязаемое, но в нем меньше всего энергии. И вот энергию тела получает не только и не столько через питание, сколько через душу. Поэтому, когда у человека проблемы с душой, рано или поздно проявляются проблемы с телом. Образно говоря, человек троичен, и все, что мы видим, троично. Вода имеет три состояния. Человек тоже находится в трех состояниях. И вот так же, как человек и как вода, любое, скажем так, любой объект Вселенной, он имеет не одно состояние, а несколько состояний. Вот ученые открыли то, что электрон является, как выяснилось, не только частицей, как считали раньше, но и волной. Что это означает? Это означает, что электрон находится в двух противоположных состояниях. Частица, вещество, и волна, то есть поле, вакуум, пространство. И вот так же любое существо имеет физическую оболочку и оболочку полевую, духовную. И вот взаимодействие этих двух оболочек идет развитие. Так же, как мышление человека. У нас есть левое полушарие, которое работает предметно, анализ, разделение, логика. И правое, которое, наоборот, объединяет, весь мир видит образами. Два совершенно противоположных процесса, которые объединяются головным мозгом и дают правильную картину мира. Вот так же и все процессы во Вселенной. Если мы хотим понять, что происходит во Вселенной, мы должны понять, что любое развитие – это совокупность двух противоположных процессов, это объединение противоречий. И когда мы это понимаем, тогда нам легче выстраивать окружающую картину мира. следующий раз постараюсь ответить на вопросы более коротко, более емко. И я думаю, что в конце концов мы выстроим все это достаточно в изящную, красивую и точную картину мира. Спасибо.